Глава вторая. Становление. Первое. Орский горком. Работа в районном, и тем более в городском комитете партии на ответственной должности, была золотой мечтой карьерно устремленных людей. Это была та ступенька, на которую стремились подняться очень и очень многие. Но, оказывается, Виктор Степанович не просто не стремился туда, наоборот, всячески старался остаться на производстве. Но, как он правильно сказал чуть выше, часто жизнь, время сами нас выбирают. Не прибавить, не убавить. После института работал начальником нефтеперерабатывающей установки на своем же заводе. Как-то вызывает меня главный инженер Шевцов Дмитрий Алексеевич и говорит: «Виктор, ты у нас сколько работаешь? В армию от нас ушел, вернулся, в институте по специальности учился. Все от самых низов знаешь, производство знаешь». И предлагает: «Начальником цеха пойдешь? Новый цех создается, нам там знающий человек нужен, молодой, энергичный». У меня аж все запело. Завод свой я любил. Действительно, знал свою работу. Начальник цеха. Это не шутка сказать. Начальниками цехов у нас такие зубры были. А мне всего 29 лет. Выходит, доверяют. И зарплата 250 рублей. Это после недавних 45 рублей стипендии. Думаю, хоть продышимся. И тут, чуть ли не на другой день, в горком вызывают. А горком в Орске серьезный был. Орск хоть и не областной центр, а больше иных был тогда, 250 тысяч населения, все крупные заводы, союзного подчинения. А вторым секретарем в городском комитете партии был Батанин Александр Данилович. Прекрасный был, скажу вам, и руководитель, и человек, участник Великой Отечественной войны, Сталинградской битвы, награжден многими боевыми орденами и медалями. Горком КПСС его взяли с секретаря парткома нашего завода, а до этого он возглавлял крупный цех, и после института я был назначен начальником одной из установок этого цеха. Поэтому Батанин меня хорошо знал. Говорит: «Виктор, есть мнение взять тебя инструктором в горком партии, в промышленно-транспортный отдел». «Что такое инструктор?» Говорю: «Не мое это дело». «Как это не твое? На заводе хочу работать. Я же недавно только закончил институт и вообще». А он мне: «Ну, не хочешь, не надо. Силком тебя тянуть не будем. Только все сам на бюро горкома и скажешь». На том и расстались. А буквально через неделю подходит ко мне дежурный смены, сообщает тихо: «Степаныч, тебя в первый отдел вызывают». «Зачем?» «Не говорят». «Первый отдел – дело строгое». «Иду. Здороваюсь. Сидит молодой человек, не заводской, в гражданке, представляется, майор такой-то. Начал, как водится, издалека. Как жизнь, как семья, как работа. Не пойму, к чему клонит. Спрашиваю прямо». А он и говорит: «Предлагаем перейти к нам на работу». «Куда?» «В первый отдел?» «Нет, в органы госбезопасности». «Да какое я отношение к органам-то имею? Я заводской специалист, технолог по переработке нефти и газа. У меня все нормально, че я к вам пойду?» «А нам и нужны те, у которых все нормально. Мы не всяких берем». «И кем я буду?» «Оперативником». «Да не умею я этого». «Научим». Паузу подержал и так многозначительно. «Не понимаю я вашего настроения, Виктор Степанович. Мы вам стране служить предлагаем, а вы, я вижу, не очень обрадованы». Тут я вскипел. «А на заводе я кому служу? Чужому дяде? Нашей стране? Только тут я специалист, и пользы от меня больше». Он нажимает: Вот что, Виктор, от наших предложений не отказываются. Ты же коммунист. Коммунист? Куда партия пошлет, там и стану работать. Только вот хочу вас спросить, вам сколько лет? 35. И что закончили? Училище КГБ. Вот видите, училище, в 35 уже майор, а меня еще обучить надо. И неизвестно, какой оперативник из меня получится. А мне 29. Так я до майора, может, статься и до пенсии не дослужусь. А я производственник. Мне нравится работа на заводе. Конечно, тебя понять можно. Если понимаете. Давайте по-хорошему разойдемся. И вы своему начальству объясните, что я не отказываюсь. Просто хочу работать там, где умею. Пользы больше. Тут наступает время на бюро горкома прибыть. Прихожу в горком. Сижу в кабинете Тулиной Ольги Михайловны, заведующей промышленно-транспортным отделом. В разговоре с ней стою на своем. На заводе остаюсь. Заглядывает Ботанин Александр Данилович. Спрашивает: «Ну что?» Она: «Не уговорила, не хочет ни в какую». «Ну, сейчас сам на заседании бюро горкома КПСС пусть и скажет». Началось бюро. Коридор забит. На бюро по 10 человек приглашают по утверждению кадров. Подошла наша очередь. Заходим. Присаживаемся на стулья у стены. Вдали большой стол, члены бюро горкома. Личные дела листают, переговариваются в полголоса. А мы все, кого утверждать должны, на директора завода, на главного инженера. Я сижу, простодушно жду, когда спросят, чтобы сказать: «На заводе хочу остаться». А вместо этого вдруг слышу от первого секретаря: «Все, товарищи, всем спасибо, никаких вопросов, все утверждены, до свидания, успехов в работе». Встаем. Я на Александра Даниловича смотрю, а он улыбается, руками разводит, дескать: «Теперь уже все, решение принято, никаких попятных». Вот так я стал работником горкома партии. Интересно было работать? Работа в городском комитете партии мне многое дала. Я крепко был связан с промышленностью города. Это Орский никелевый комбинат, крупнейшие машиностроительные заводы. Завод имени Чкалова, трикотажная фабрика, швейная фабрика, крупный транспортный узел, рядом Орско-Халиловский металлургический комбинат. В кабинете сидеть не любил, ездил на заводы, знал всех директоров, вплотную с ними работал, участвовал в их оперативках, активах, это многое дало. Уже тогда Орск был крупным промышленным центром. Заводы и нефтеперерабатывающий, на котором я рабочим начинал, и металлургический, и машиностроительный, и военные, их в войну эвакуировали, потом, понятное дело, возвращали, переоснащали, укрупняли, все союзного подчинения, даже мясокомбинат, и тот пятый по величине в Союзе. Так в чем, собственно, заключалась партийная горкомовская работа? А чем тогда в 60-е горком был? По сути, управленческая структура. Всю производственную политику определял, и в промышленно-транспортном отделе случайных людей не было. Производственники с соответствующим образованием. Через 2 года стал я заместителем заведующего отделом, еще через 1,5 возглавил его. Работать приходилось вплотную с руководителями производств, заводов. Профильные министерства предприятиям планы спускали, задачи ставили. Мы на местах осуществляли контроль за выполнением, помогали кадрами. Если где что не ладилось, изучали состояние дел и готовили материалы на бюро горкома. Были заводы, что работали непосредственно под контролем ЦК. На такие обращалось особое внимание. Планерки, встречи, совещания. Если была возможность съездить, посмотреть, где опыт интересный, я ездил. Челябинск, Свердловск, Оренбург. Молодой был. Во все стремился вникнуть, все сам узнать. Никогда не говорил «знаю», если не знал. Скажешь вот так, кивнешь, да сам в дураках потом и останешься. Не знаешь, узнавай, стремись. Только так. Тогда вы и решили получить второе образование? Да, сам почувствовал, образования не хватает. Поступил на заочный, в политехнический институт, сразу на третий курс, на экономический факультет. Кстати, сегодня профессор Московского государственного открытого университета Виктор Степанович Черномырдин является председателем наблюдательного совета этого вуза, оказывая посильную помощь его работе. Одним из ее примеров стало учреждение черномырдинских стипендий, которые уже много лет выплачиваются лучшим студентам Украинско-Российского института в Чернигове, являющегося филиалом МГОУ. Примечание. Московский государственный открытый университет, бывший Всесоюзный заочный политехнический институт ВЗПИ, где в 1968-1972 годах учился Виктор Степанович Черномырдин. Конец примечания. На защиту диплома, помню, мы вместе с Валей поехали Москву посмотреть. Вот только диплом я в тот приезд так и не защитил. Завкафедрой был известный экономист Лисичкин Степан Максимович. Уехал он тогда за границу лекции читать. Он же был моим руководителем дипломного проекта, а на моем дипломном проекте написал «Без меня к защите не допускать». Так и вернулся я в Орск без диплома и в недоумении. Приехал позже защищаться на кафедре. А диплом я по своей еще институтской специальности писал, только дополнил новым видением, новым опытом. Прихожу на кафедру, спрашиваю, что там не так с моей работой? А Лисичкин мне, отменная работа, практически готовая кандидатская. И огорошил, предлагаю вам стать моим аспирантом. Да нет, говорю, какой из меня ученый? Я производственник, практик. Вы не понимаете. Ко мне же очередь стоит, десятки соискателей, и беру я только тех, в ком уверен. Нет, не мое. Отказался категорически. Ну, а диплом, понятное дело, защитил. Виктор Степанович, с середины 60-х началась Косыгинская реформа. Что она из себя представляла? Еще на Октябрьском 1965 года пленуме ЦК КПСС было принято совместное постановление ЦК и Совета министров СССР о совершенствовании и планировании экономического стимулирования промышленного производства. В народе и прозвали «Косыгинская экономическая реформа». В чем ее суть была? Добиться наиболее правильного гармоничного сочетания жесткого, централизованного государственного планирования с широкой хозяйственной инициативой предприятий и усилением экономического стимулирования, прежде всего в промышленности. Если простыми словами, отдельные предприятия могли бы гибко реагировать на спрос населения на те или иные товары, а люди больше зарабатывать. И предприятия могли сами в Госбанке ссуды брать на развитие. По тому времени, когда Госплан в масштабах СССР планировал производство всего, вплоть до последней нитки с иголкой, да на пятилетку вперед, а план был законом для всех производственников, революционная реформа. Если бы до конца довели, уверен, к 80-м и люди, и страна другими бы были. Вы участвовали в ее осуществлении? И осуществлять пришлось, и производственникам объяснять, как работнику горкома. И ведь толк был. Только за первый год реализации так называемая Косыгинская реформа, безо всяких дополнительных ассигнований, 500 миллиардов прибыли стране дала. Вот только новый хозяйственный механизм по полной так и не заработал. И экономисты-теоретики назовут 1000 причин. А вы? Всего 3. Первая – люди. Руководители предприятий. Директоры. Ведь при хозрасчете думать надо. Работу перестраивать, а не просто кулаком по столу стучать. А кто у нас на крупных предприятиях директорами был? Да еще с военного и послевоенного времени сидели по 30 лет на одном месте. Зачем им что-то менять? Вторая причина тоже люди. Госплан, масса институтов исследовательских. У них же почву под ногами колебали. И третья люди – идеологи. Ведь это что же выходило? На тех предприятиях, где директора посмелее, пограмотнее, отдача повыше. Там и зарплата у рабочих и служащих поболее. Да не просто, а в разы. Это как понимать? Под основы социализма подкоп. Как же тогда равенство? Вот и похоронили реформу. А Косыгина убрать все же не смогли. Умный был человек. Впоследствии мне с ним дважды повезло встретиться. Государственный человек, немногословный, скромный, решит, как отрежет. Нам бы тогда побольше таких. Да только... Редкие птицы стаями не летают. Это так. А вообще мне с людьми везло по жизни. Люди главное. Еще на нефтеперерабатывающем заводе крепко подружились с Медемом Иосифом Матвеевичем. На заводе он был с 1946 года. Вот у кого можно было всему поучиться. И профессионализму, и отношению с людьми, независимо от возраста и должности. Золотое сердце. Никогда не откажет, не оттолкнет. Трудно было, родителям моим помогал, сестрам. Тоже на всю жизнь дружба, и когда я в ЦК стал работать и председателем правительства. Александр Данилович Ботанин. Я как на работу в горком пришел, сразу к нему. Я же работы не знаю, что такое инструктор, что мне делать-то вообще? А он мне с улыбкой. Все приходят, не знают. Научим. И учили. Не нотациями, примером. Спросишь, что объяснят спокойно, вдумчиво. Да и не слова часто воспитывают. Сама обстановка, жизнь. Первый секретарь горкома Клюшин Роберт Иванович. Человек строгой, но притом остроумный. За словом в карман не полезет и исключительно справедливый. Жена его, Марья Николаевна, врачом работала в больнице. От горкома до больницы несколько остановок на трамвае, но Роберт Иванович никогда ее не подвозил. Не положено. Роберт Иванович отличался высочайшей требовательностью, ответственностью и принципиальностью. Независимо от того, нравился ему человек или не нравился, он всегда старался эмоции отвести в сторону. И у него получалось? Не всегда. Резкой был порою. Как скажет, так припечатает. С этим случай вышел забавный. Он уехал делегатом на съезд. Примечание. 24-й съезд КПСС состоялся 30 марта 9 апреля 1971 года. Конец примечания. А это событие и почет великий был по тем временам. И тут приходит ко мне наш инструктор идеологического отдела. Я был секретарем первичной партийной организации в горкоме и приносит бумагу. Виктор Степанович, вот заявление. Вношу предложение рассмотреть на бюро первичной парторганизации поведение первого секретаря. У меня аж челюсть отвисла. Дама она была жесткая, суровая. Старая дева. Ну, как в кино показывают, комиссар. Уж что он ей там сказал, не знаю. И она не говорит. Я предложил ей дождаться первого со съезда и тогда. Согласилась. Приезжает Роберт Иванович, спрашивает, как дела, как работа? Ну, что ты мнешься, выкладывай. Вопрос есть. Заявление от коммуниста о вашем поведении. Чего? По уставу обязан собрать бюро, обсудить. И это твое предложение, Черномырдин? Нет. Мое, пригласите и поговорите с ней. И что это даст? Честно, Роберт Иванович, вы иногда так стеганете незлым русским словом, мужики с красными ушами вылетают. А тут дама с воспитанием. Он рассмеялся. Ладно, ты прав, поговорю, извинюсь, руками развел. Бывает. Вот такой он был человек. Виктор Степанович улыбнулся. Или вот еще случай. Ко всякой новой технике я слабость питал. Прочел в журнале, диктофоны стали выпускать. Выписал, изучил инструкцию, начал с ним работать. Доклад наговариваешь, сразу машинистка перепечатывает, потом по напечатанному правишь, нужное добавишь, ненужное вычеркнешь. Быстро и хорошо. И заходит как-то в машбюро Роберт Иванович. Машинистка в наушниках по клавишам бьет, я рядом по тексту черкаю. Что это у вас тут за подпольная типография? Доклад заканчиваю. За день. Недоверчиво. Да ладно. Показываю на диктофон. Техника. Улыбается. Ну-ну, твори, молодежь. А потом мне же поручения пошли. Первому доклад к майским, второму к ноябрьским. Говоря по правде, с большой теплотой теперь вспоминаю ту работу в горкоме. Благодаря руководителям Клюшину, Ботанину, Спиркину, Костенюку, обстановка у нас была не просто товарищеская, дружеская. И собирались вместе, и отдыхали, и песни пели. Сам Роберт Иванович, его жена Мария. Доброжелательно все было, по сердцу. Извините за вопрос. А как материально? Нормальный вопрос. Правильно ставите. Мужик должен на семью зарабатывать. Точка. Так что, честно скажу, материально было трудновато. Зарплата была 130 рублей. Рабочий день ненормированный. Второй сын родился, Андрей. Валя с ним сидела. А подрабатывать тем более работнику горкома нельзя. Такие были нормы. Но и здесь выход нашелся. Отец мой все лето шофером на сенокос. В село. А я брал отпуск и к нему. Вроде как отцу помогаю, отдыхаю и физическим трудом занимаюсь. Сено стоговать — дело привычное. Вот и деньги дополнительные. И все же, чем для вас был горком? Горком партии явился для меня отличной школой. Узнал многое. О взаимодействии предприятий, отраслей, о конкретной работе министерств и ведомств, о том, как верстаются планы и как они выполняются и корректируются. Бесценный опыт. Пустомелий тогда не терпел и сейчас. В нашем горкоме система четко работала. Сказал – сделай. Сделал – доложи. Взялся воз тянуть, справляешься, молодец, тяни два. Вот так воспитывали. Да и что такое партийный аппарат тогда был? Еще раз повторю. Прежде всего, управленческая структура. И людей жестко шлифовала, как наждак. Ответственностью. А люди разные там работали. Бывали и болтуны, и карьеристы, всякие. Закон жизни. Хитрость — признак недалекого ума. Кто дело делать не способен, интриги плести гораст. Подхалимы, льстецы, как лед. Глупый поскользнется, умный песочком присыплет. В интригах увязнуть — дело провалить. Такую школу пройти нужно было. Что-то вы не весело об этом. Ну да, понемногу я затосковал. Дела мне не хватало. Настоящего большого дела. В начале 70-х в Орске, кроме горкома, создали 4 райкома по количеству районов. Напряжение работы спало, а вот бумаги, говорильня пустая, множились. Кажется, сиди спокойно, работай, секретарем станешь, а там и первым, главным человеком в городе. Я вместо того тосковал и серьезно подумывал подать заявление уйти на производство, на завод. Вспоминал часто, как ходил еще рабочим на смены, на свою установку. И это была радость, чувствовать особую атмосферу настоящего живого дела. И пусть малую тогда еще, но ответственность не только за себя, но и за весь завод, частью которого ты являешься. И оттого не можешь подвести товарищей, и оттого должен сделать все, что можешь, и даже не можешь. И тут случай. Счастливый.